Те слушают его, благодарят, посаженным папенькой называют. И вдруг оба прыг в коляску. Что такое? Куда? Как куда? На вокзал свадебную поездку совершать? Кучер пошел! Так Василий Терентьевич и остался на месте с разинутым ртом. А то вот однажды... Что это? Вы уже уходите, Андрей Ильич? Прервал свою болтовню Свежевский, видя, что Бобров с решительным видом поправляет на голове шляпу и застегивает пуговицы пальто. «Извините, мне некогда», — сухо ответил Бобров. «А что касается вашего анекдота, то я его еще раньше где-то слышал или читал. Мое почтение». И, повернувшись спиной к Свежевскому, озадаченному его резкостью, он быстро вышел из мастерской.